Глава 49. Весь ужин Роза ловила на себе недовольные взгляды матери Ахлфа. И хотя последняя умело скрывала свои чувства за равнодушной маской, всякий раз, когда ее глаза останавливались на пленнице сына, та ощущала пронизывающий, полный затаенной злобы взор. Будь Роза вольна, она ушла бы с этого ужина. Пьяный галдеж, сальные шутки, откровенные танцы римских прелестниц — все это претило душе девушки. Но мужчины, разумеется, наслаждались очередным щедрым пиром. И ей, слабой женщине, приходилось терпеть это безумство. Пытаясь хоть как-то отвлечься, долгим взглядом разглядывала Роза высокий потолок большого зала, изучала огромные высеченные из мрамора колонны, любовалась пламенем факелов, отбрасывающих на стены причудливые тени. И так по кругу. «Тебе скучно, Роза?» Впервые за весь этот вечер Ахлф обратился к пленнице с вопросом. Она, удивленная этим, подняла на него настороженный взгляд. Голубые глаза воина ждали ее ответа. «Да», — не кривя душой произнесла Роза. «Отчего же?» Ахлф вскинул густые брови. «Тебе не нравится веселье?» Он чуть наклонился вперед и смерил пленницу взором. Уголки его губ приподнялись в улыбке. Среди всех прелестниц, что были на сегодняшнем ужине, Роза выделялась своей свежей красотой и утонченным благородством. «Я не привыкла к такому». Смутившись откровенного взгляда Ахлфа, ответила пленница. Он обвел зал внимательным взором. Увидел бесстыдные танцы, заметил, как некоторые из воинов, обнимая женщин, скрылись в коридорах. Ахлф вновь посмотрел на Розу. Среди всей этой распущенности она неизменно сохраняла свое достоинство. Она была одной единственной женщиной, которую Ахлф желал. Единственное, что вызывало незнакомый трепет в сердце. От понимания этого в груди воина сперло дыхание. Он несколько раз втянул в себя воздух и поморщился. Воздух потяжелел от царившей здесь праздности и похоти. «Пойдем», — решительно поднимаясь, произнес Ахлф. Роза последовала его примеру. Она, ощущая на себе любопытно удивленные взгляды, пошла рядом со своим господином. Воинам было чему удивляться. Впервые за все время, что они знали Ахлфа, тот покинул пир столь рано. Впервые он так долго держал при себе простую наложницу. Выходит, Ахлф действительно выбрал эту женщину для того, чтобы та родила ему наследника. Значит, эта рабыня имела ценность. Заметив, как один из воинов непозволительно долго задерживает взор на лице Розы, Ахлф шагнул к нему. Железной хваткой он вцепился в горло мужчины так, что у того выпучились глаза. «Что ты увидел?» Зло процедил Ахлф. Мужчина захрипел. Его губы беззвучно зашевелились, и лишь тогда Ахлф чуть ослабил пальцы. «Ничего». — выдохнул воин. Ахлф снова надавил на его горло и голосом, полным затаенной ярости, добавил. «Если я еще раз увижу это, я раздавлю твою глотку. Ты услышал?» Глаза воина несколько раз моргнули. Ахлф отпустил его, и тот едва не свалился со своего места. «Могучий Ахлф!» — громко обратился к нему Гелимер. Подняв серебряную чашу с вином, он широко улыбнулся Ахлфу и добавил. «Не сердись на него, друг мой. Твоя наложница красива, и трудно оставаться равнодушным к ее красоте». Ахлф остановил на улыбающемся лице Гелимера холодный взгляд. Тот, вызывающе, изогнул бровь, и руки Ахлфа зачесались от желания придушить его. «Быть может, сейчас самое подходящее для этого время. Ты же не собираешься всем нам выколоть глаза, лишь за то, что мы любуемся луной?» Все так же улыбаясь, вопросил Гелимер. «Нет», — грозно процедил Ахлф, «но всякий, кто посмеет протянуть руку в ее сторону, захлебнется в собственной крови». Более ничего не добавляя, Ахлф властно обхватил Розу за плечо и вместе с ней покинул пир. Как только они вышли в коридор, у дальней стены мелькнули два силуэта, и удовлетворенный стон наполнил собой воздух. Нетрудно было догадаться, чем занимались эти двое. Лицо Розы обдало стыдливой краской. Ахлф заметил это и покровительственно прижал ее к себе. «Что с тобой?» — улыбнулся он, а после его губы скользнули по пылающей щеке пленницы. «Я не хочу сношаться, как животные», — сдавленно произнесла она. Ее слова попали в самую точку. Роза озвучила все то, что годами томилось в голове Ахлфа. Да, они были варварами, в чем-то необразованными, и годы жизни под гнетом Рима развратили часть из них. Уподобляясь им, некоторые из вандалов не стыдились того, что должно было быть скрыто от посторонних глаз. Ахлф и сам когда-то не смущался. Но сейчас ему становилось тошно от одной только мысли об этом. «Идем», — повторил он. Как только двери в спальню закрылись, Ахлф нетерпеливо скользнул руками по Розе и снял с нее роскошный наряд. Единственное, что осталось теперь на ней — диадема и покрывало серебристо-белых волос. Роза замерла. Она видела, какими глазами смотрит на нее Ахлф. Вожделение, голод и нетерпение, сквозившие в его взгляде, сладким пламенем обжигали ее кожу. Горячая мужская ладонь прошлась по груди Розы. Девушка вздрогнула и вновь замерла. Тяжелое дыхание обожгло шею Розы, и Ахлф осторожно перекинул ее волосы со спины на плечо. Он обошел девушку и окинул взглядом раны, что алели на белой коже. «Нужно обработать их», — мягко коснувшись плеча Розы, приглушенно произнес Ахлф. Вскоре его пальцы наносили прохладную мазь на раны пленницы. Он делал это предельно осторожно и медленно, не пропуская ни одной полосы. Когда каждая рана покрылась мазью, Ахлф наклонился и прижался губами к затылку Розы. У нее сжалось сердце от случившегося. Пораженная, она стояла и не дышала, боясь спугнуть эту пронзительную нежность. Этой нежности вдруг стало так много, что не в силах более сдерживать себя, Роза повернулась к Ахлфу и прижалась к нему. «Ахлф», — прошептала она и сама припала к его губам.